в начале улицы Кропоткина, во дворике, в милом московском тополином дворике. «Собери всех наших, я сегодня приведу Цветаеву, она будет читать стихи», — сказал Ярополк. Мария Александровна обзвонила всех друзей и знакомых. Молодежь с радостью откликнулась, и все пришли, а старшие засомневались. «Напрасно это вы затеваете, не ко времени сейчас». Первый муж Марии Александровны был Владимир Георгиевич Вешнев. Он умер еще в 1931 году, 50 лет от роду. Он был литератором, издателем и вел литературный кружок «Удар», в котором совсем мальчишкой занимался Тарасенков. Отсюда и шло знакомство с семьей Вешневых и с Ярополком Семеновым. У Вешневых был широкий круг знакомых. Литераторы, профессора, искусствоведы, люди старшего поколения, 20-х годов. Вот многие из них и заколебались, и не пришли. Но все равно народа было полно. Неожиданный приход Марины Ивановны совпал с банным днем. Топили ванну. А в те годы во флигелях, в особнячках все это было совсем непросто. Мария Александровна, кроме своих детей, купала еще и чужих, детей друзей, которые были арестованы. Когда Ярополк привел Марину Ивановну, она была удивлена такому количеству детворы и спросила хозяйку: «Это все ваши?» Мария Александровна ей объяснила, что к чему, и, показав на одну из девочек, сказала, что ту тоже зовут Марина. «Пусть это принесет ей счастье», — сказала Марина Ивановна. Все собрались за большим столом в столовой. Мария Александровна была смущена, угощать ей было нечем, и потому она решила устроить просто русский чай. Добыли бублики, поставили углями самовар. Ярополк читал наизусть поэму «Крысолов». Марина Ивановна внимательно слушала, прикрыв глаза рукой. Окончив чтение, Ярополк спросил, много ли неточностей. Он запомнил поэму по копии, полученной от Бориса Леонидовича. Но Марина Ивановна ответила, что почти все точно. Потом читала она сама. Степан Спицын, друг Ярополка, физкультурник, пловец, встал на колени перед Мариной Ивановной и поцеловал ей руки, каждый палец отдельно. «Почему пальцы такие черные?» — спросил он. «Потому что я чищу картошку», — ответила Марина Ивановна. А у нас на конюшках она читала поэму «Конца». Народу у нас никогда много не бывало, по малости комнаты. И потом надо было беспокоить родителей, проходя через их комнату, так что гостей на Марину Ивановну не приглашалось. «Да, мне повезло. Я слышала не раз, как Марина Ивановна читает стихи. В ту осень и зиму мы часто встречались, но у меня очень мало записей, а память доносит большей частью немые кадры. Вижу столик, например, за которым мы садились в кафе «Националь», во втором зале слева у окна, и она всегда лицом к выходу, напротив нас, ближе к окну, глядит сквозь тюлевые занавески на улицу, на прохожих, и, должно быть, никого и ничего не видит. К нам повернут ее чеканный острый профиль с короткими завитками волос, обрамляющих маленький берет. Помню еще открытую террасу в парке культуры и отдыха. Мы едим мороженое. Терраса выходит прямо на озерцо, и по озерцу плавают белые и черные лебеди. И Тарасенков, пытаясь развлечь Марину Ивановну, что отнюдь нелегко, рассказывает всякие смешные истории и анекдоты из жизни писателей. Почему-то анекдоты запомнились. А о чем говорили всерьез? Что говорила Марина Ивановна? Ничего не осталось в голове. А ведь гуляли мы по много часов и не играли же в молчанку. Помню еще прогулку. Это должно быть было на чистых прудах. Деревья уже пожелтели, и желтые листья лежали на воде, в пруду. У сходин на приколе стояло несколько лодок, и Мур захотел покататься. Но Марина Ивановна запротестовала. «Ни в коем случае, он утонет, он не умеет плавать». Тарасенков стал уверять, что здесь так мелко, что и воробей пройдет, не замочив хвоста. Здесь можно кататься только на плоскодонках, иначе килем зацепишься за дно, веслами всегда загребаешь тину.